Глава 3. Первая атака и специализация защита. Почему ты умер сам? Я не хотела тебя побеждать. Каэда оплакивала смерть белого кролика, но через некоторое время пришла в себя и стала проверять статус. Я получила 5 очков характеристик для распределения! Если она сейчас их распределит, то сможет попрощаться с нулями в характеристиках. Даже если я увеличу что-то другое, кроме живучести прямо сейчас? Похоже, она не сможет вернуть изменения назад, поэтому Каэда думала об этом очень тщательно. Я решила! Я добавлю очки в живучесть! Завершив распределение, Каэда двинулась глубже в лес, чтобы найти нового монстра. Как же отвратительно. Прямо сейчас огромная гусеница цеплялась за пятку Каэда. Разумеется, любой подумал бы, как это противно. Каэда вооружилась своим коротким мечом и ударила гусеницу. Эта гусеница ядовитая, и она впрыскивает яд после укуса врага. Но из-за высокой живучести она не могла оставить даже царапины, поэтому и яд нельзя было использовать. К тому же она не была такой милой, как белый кролик, а значит, она не пожалеет, убив ее. Каэда смогла победить ее только после того, как ударила 10 раз своим мечом, потому что ее сила была очень низкой, а точнее нулевой. Уровень не поднялся. Да. В этот момент Каэда размышляла, следует ли ей вернуться в город. Но она шла все глубже и глубже в лес, и через некоторое время она вышла в место, где обитал самый сильный монстр в этой зоне. И к несчастью для монстра, прямо сейчас перед ним появилась Каэда. Это была пчела, которая летала с громким жужжанием. О нет, это плохо. Каэда испугалась этого невероятно большого жала и подняла щит. Но она со своей нулевой ловкостью даже не могла поспеть за движениями монстра. Пчела мгновенно переместилась за ее спину и атаковала жалом. Но ничего не произошло. Гигантская пчела казалась удивленной и стала вновь и вновь пытаться ужалить ее в шею. Ха-ха, это щекотно! Ненадолго потеряв самообладание, Каэда вернулась в норму. Несмотря на это, гигантская пчела попыталась укусить ее несколько раз, но поняв, что это не возымело какого-либо эффекта, начала распылять яд. Каэда почувствовала, как ее кожа горит. Слабо, но она в самом деле почувствовала боль. Это примерно то же самое, как и войти в ванну, обгорев на солнце. Когда она проверила свой статус, она увидела, что ее здоровье уменьшилось на 1. Это значит, что Каэда умрет после того, как получит урон от яда еще 39 раз. Стратегическое отступление! Каэда повернулась спиной к пчеле и побежала прочь, но большая разница в ловкости не позволила ей это сделать. Гигантская пчела непрерывно распыляла над ней яд. Чёрт! В этот момент здоровье Каэда составляло только половину от максимального. Навык «Малое сопротивление ядом» приобретен. Стоило лишь появиться системному оповещению, как Каэда перестала получать урон. Будь Каэда в своем обычном расположении духа, то она бы уже радовалась этому, но сейчас был несколько другой момент. Каэда впервые получила урон из-за гигантской пчелы и была немного зла. «Я больше не могу. Хватит». Она упала на землю, сделала вид, что хочет сбежать, и даже проползла некоторое расстояние. Это было лишь притворство. Вместе с этим гигантская пчела продолжала поливать ее ядом так, будто все вот-вот закончится. Когда Каэда начала замедлять свои движения, пчела стала увеличивать количество яда, собираясь прикончить ее. Навык «Малое сопротивление ядом» был улучшен до «Среднее сопротивление ядом». Каэда улыбнулась. Все по плану, это и было ее целью. Обзавестись контрмерой было очень приятно, поскольку яд сейчас был ее единственной проблемой. Каэда совсем перестала двигаться, притворившись мертвой. Гигантская пчела, желая съесть Каэда, приблизилась к ней. Ты попалась на это! Гигантская пчела! Она развернулась и нанесла удар своим мечом в широко открытый рот пчелы. Меч с легкостью пронзил голову гигантской пчелы через ничем не защищенную пасть. На этом Каэда не остановилась и стала вести клинок в бок, отчего полоска здоровья гигантской пчелы стала снижаться. Гигантская пчела, обезумев от гнева, стала атаковать Каэда, но она не могла нанести никакого ущерба. И, наконец, гигантская пчела содрогнулась, превратилась в свет и исчезла. На землю упало небольшое серебряное колечко. Это победа! Навык убийцы гигантов приобретен. Ваш уровень повысился до 8-го. После того Каэда подняла кольцо. Она проверила его и полученный навык. Кольцо лесной королевы пчел редкое. Плюс 6 к живучести. Регенерация. Восстановление 10% от вашего максимального запаса здоровья раз в 10 минут. Вау, это потрясающе! Восстановление здоровья! Еще и качество редкое! Это значит, что мне повезло, так? Для Каэда, которая имела базовый запас маны и не владела какой-либо магией, восстановление здоровья было очень ценным. А еще 6 единиц живучести в придачу, что было довольно много. Ведь с ее навыком абсолютная защита это будет дополнительных 12 единиц живучести. Сняв перчатку, она надела кольцо и затем перчатку поверх него. В памятке было написано, что о ценных предметах и навыках не следует сообщать другим игрокам. Риса написала контрмеры против игроков, занимающихся убийством других. Однако сейчас было не так уж много игроков, которые могли бы убить Каэда. Итак, умения. Среднее сопротивление ядам. Пассивный навык. Ослабляет действие большинства ядов. Требование. Получить урон от сильного яда 40 раз. Странно, ведь он не чувствовался сильным. Может, живучесть тоже снижает урон от яда? Это было правдой. Любой урон, который она должна была получить, снижался. Несмотря на это, поскольку у нее отсутствовало сопротивление ядам, она получала урон. Тогда следующее! Убийца великанов. Пассивный навык. Если во время боя более 4 ваших характеристик будут ниже, чем у противника, то ваши характеристики будут увеличены в 2 раза. Требование. Игрок в одиночку должен победить противника, имея 4 характеристики, которые ниже, чем половина характеристик соперника. Это потому, что 4 мои характеристики на нуле, так? Тогда в большинстве сражений мои характеристики будут вдвое больше? Это значит, что... живучести будет в 4 раза больше! Как и сказала Каэда, большинство ее характеристик были нулевыми, так что живучесть будет удваиваться. Вдобавок, она получила очки характеристик после повышения уровня. А? Только 15 очков. Может, их выдает каждый второй уровень? В этот раз Каэда без колебаний и размышлений вложила все в живучесть. Вспоминая о убийце великанов, это казалось ее лучшим выбором. Прямо сейчас ее живучесть составляла 616 единиц. Я немного устала. Пожалуй, мне стоит закончить здесь и закругляться на сегодня. Я увлеклась сильнее, чем ожидала. Каэда вышла из леса и, вернувшись в город, разладинилась и перенеслась в реальный мир. Глава 4. Концентрация и специализация защита. Да! Постараемся сегодня! Продолжая вчерашнее, Каэда погрузилась в НВО. Сегодня тоже схожу в лес. Хотелось бы получить новые навыки. Каэда не из тех, кто одержим повышением уровня, но тем не менее она чувствовала возбуждение, когда получала новый навык. Для Каэда это была забава, сравнимая с заполнением книжной полки книгами. Я должна получить навыки, которые поднимут живучесть. И напевая «Тэ-ку-тэ-ку», она не спеша направилась к выходу из города. Интересно, что же мне еще попробовать? Каэда подумала и решила, что первым и самым главным навыком на ее взгляд было восприятие. Данный навык позволяет ощутить присутствие врага. Да, я сделаю это! Она поместила свой щит в землю и, закрыв глаза, пыталась ощутить присутствие. На самом деле этот способ неправильный. Правильный был указан на доске объявлений Завоевателя и заключался в том, что необходимо было поразить невидимого противника метательным оружием так, как будто вы знаете, что он находится там. Хоть все и было так, но похоже, в этой системе существовал баг. Во-первых, если бы Каэда воспользовалась этим путем, то она могла бы использовать восприятие в реальной жизни. Она не была Суперменом. Не зная об этом, она закрыла глаза и сконцентрировалась. Спустя 3 часа в ушах Каэда, проявившей недюжинное терпение, прозвучало системное сообщение. Навык медитация приобретен. А? Медитация? Жаль, это не восприятие. Когда она попыталась встать, то заметила, что ее тело стало заметно тяжелее. Открыв глаза и осмотревшись, она обнаружила, что все, начиная с многоножек и гусениц, похожих на картофель фри, и заканчивая волками, которые были слегка посильнее, безуспешно пытались нанести ей урон. Кья! С криком «Заку-заку» Каэда атаковала их своим коротким мечом, что силой 9 было довольно сложно. В обычной ситуации она бы не справилась, но из-за того, что противники не были способны ранить её, она могла, не заботясь ни о чём, резать и колоть их. Но монстры, по-видимому, привлечённые криками Каэда, всё пребывали и пребывали. Навык «Провокация» приобретён. Получение нового навыка её обрадовало, но для начала Каэда должна была разобраться с неожиданной напастью. И, наконец... Ваш уровень поднялся до 11-го. Это был трудный бой. Отлично, проверим умение! Медитация. Потоковая. При использовании восстанавливает вам 1% от максимального количества здоровья каждые 10 секунд. Время действия 10 минут. Во время действия умения вы не можете атаковать. Требование. Медитировать 3 часа, не теряя концентрации. Я не медитировала, хотя... Хорошо, сильные навыки нужны. Затем Каэда также проверила провокацию. Провокация. Мгновенное действие. Заставляет противника атаковать вас и увеличивать создаваемую вами угрозу. Требование. Спровоцируйте на себя более 10 монстров за раз. Это отлично подойдёт для того, чтобы повысить уровень. По задумке, данное умение используется человеком с самой высокой защитой – танком. Оно было очень востребовано в группах, но Каэда не рассматривала его с данной стороны. В любом случае, с этим навыком у неё будет возможность повысить уровень в любое время. Теперь нужно переместить все доступные очки характеристик в шифучесть. А? Есть 10 очков характеристик? Действительно, при достижении 10 уровня выдаются удвоенные очки характеристик. Хотя так и было задумано, но для Каэда это был неожиданный подарок, очень обрадовавший её. Мейпл, уровень 11. Здоровье 40 из 40. Мана 12 из 12. Сила 0 плюс 9. Живучесть 130 плюс 34. Ловкость 0. Скорость 0. Интеллект 0. Экипировка. Голова отсутствует. Тело отсутствует. Правая рука. Короткий меч новичка. Левая рука. Большой щит новичка. Ноги отсутствует. Ботинки отсутствует. Аксессуары. Кольцо лесной королевы пчёл. Отсутствует. Отсутствует. Навыки. Абсолютная защита. Убийца великанов. Среднее сопротивление ядам. Медитация. Провокация. Проверив свой статус, Каэда удовлетворительно кивнула и вышла из игры. В то же время на одном определённом форуме. НВО. Я видел плохого игрока с большим щитом. Безымянный мастер большого меча. Это ужасно! Безымянный мастер копья. КВСК. Примечание переводчика. Требую подробностей. Японский интернет-сленг. Безымянный мастер магии. Что значит плохого? Безымянный мастер большого меча. Не знаю. Этот игрок сидел, будучи по неизвестным причинам, окружён десятками больших многоножек и гусениц. Безымянный мастер копья. А? ВТФ? Ты бы умер, лол, даже если бы экипировал большой щит. Безымянный мастер лука. А если с хорошей экипировкой? Безымянный мастер большого меча. Было похоже, что игрок был в экипировке новичка. Просто мысли об этом заставляют мои волосы встать дыбом. Интересно, как можно было оставаться спокойным в окружении гусениц и многоножек? Безымянный мастер магии. Я могу сказать только, что... Возможно, он аннулирует любую атаку, если не умирает от такого. Безымянный мастер копья. Разве так можно? Безымянный мастер лука. Если я не ошибаюсь, кто-то попробовал билд на живучесть. Он, вероятно, вытерпел атаку белых кроликов. Безымянный мастер копья. Хреновый билд. Безымянный мастер большого щита. Я, возможно, знаю, кто это. Безымянный мастер фехтования. КВСК. Безымянный мастер большого щита. Я не знаю Ника, но это Бесёдзё где-то 150 сантиметров ростом. Похоже, её ловкость близка к нулю, судя по её скорости передвижения. Кстати, если я сделаю то же самое, то сразу же умру. Примечание переводчика. Бесёдзё. Красивая девушка. Безымянный мастер магии. На самом деле? Может, получится найти скрытые навыки или ещё что? Безымянный мастер копья. Хе, притом эта девушка и бесёдзё. Безымянный мастер лука. О, вот куда ты смотришь, а? Одобряю. Безымянный мастер большого меча. Ну, могу разузнать что-нибудь попозже. Если она войдёт в топ, то её имя обязательно где-нибудь засветится. Безымянный мастер большого щита. Если я что-то найду, то отправлю сюда. Безымянный мастер магии. Спасибо за информацию. Салют. В неизвестных Каэда местах она стала темой для обсуждения на некоторое время.